Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Илья Ильф и Евгений Петров. Тоня. Два самых больших события в жизни Тони произошли почти одновременно. Не успела она свыкнуться с замужеством, как надвинулось новое событие. Константина Степановича Говоркова, ее мужа, послали на службу в город Вашингтон. И Тоня вместе со своим Костей поехала в Америку. На Белорусско-Балтийский вокзал Тоню пришли провожать две подруги — Киля и Клава. Они были веселые, насмешливые девушки, но здесь среди и туристов, и носильщиков стеснялись и все время спрашивали Тоню: «Значит, едешь?» Тоне тоже было не по себе, и она уныло повторяла: «Так вы пишите, девочки». «Как я тебе завидую!» — говорила Киля. «Ты счастливая! Будешь жить в Нью-Йорке!» «Не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне», — поправляла Тоня. «Нью-Йорк — это не столица, а мы будем жить в столице». «Ты счастливая!» — повторяли Киля и Клава. «Там, наверное, очень интересно!» «Я думаю», — скромно отвечала Тоня. Муж, Костя Говорков, часто забегал в свое купе и смотрелся в зеркало. Его мучило, что он купил слишком большую шляпу, не по голове. Шляпа все время нализала на уши и как-то обидно подчеркивала этим юность товарища Говоркова. Поэтому, возвращаясь на перрон, он держал шляпу в руке и, чтобы не заметили его смущения, строго говорил молодой жене: «Тоня, иди в купе. Ты простудишься». Девочки и в самом деле немножко завидовали. Сейчас подруга уедет в далекую таинственную Америку, а они пойдут на свою расфасовочную фабрику упаковывать перец, соду и шафран в картонную тару. И так будет каждый день, в то время как Тоня... Лучше было даже не думать о Тонином счастье. «Так ты пиши, Тонька!» Громко и тоскливо крикнули они вслед уходящему поезду. «Так вы пишите, девочки!» — донеслось к ним из сырого железнодорожного мрака. Ехать через всю Европу было интересно и жутко. В Польше из окна вагона Тоня в первый раз за свою жизнь увидела помещика. Он ехал в бегунках. Это был толстый усач в брезентовом плаще. Он строго обозревал свои тощие овцы. Костя тоже никогда еще не видел помещиков, и молодожены долго следили за этой странной фигурой, как бы возникшей из учебников политграмоты. Очень часто менялись страны. В вагон входили то польские таможенники и жандармы, то немецкие, то бельгийские, то французские. Тоня боялась этих людей, они были грубоваты и торопливы, какими, видно, уж и полагается быть таможенным чиновником во всем мире. Но Тоне казалось, что эта суровость направлена специально против нее и Кости, что вот они схватят ее милого Костю и куда-то потащут его вместе с паспортами, билетами и деньгами. Что она тогда будет делать без паспорта, без денег и билета? Кроме того, она не знала ни польского, ни немецкого, ни французского. Английского она тоже не знала. Английский язык немножко знал Костя. «Шоколад? Сигареты?» — прокричал французский таможник ужасным голосом. «Нон-нон!» — ответил Костя. «Шоколад нон и сигареты нон!» Тогда француз неожиданно ушел, даже не взглянув на чемоданы. Но самое страшное было впереди. Пароход. Он стоял в Шербурге, высокий, черный, с толстыми желтыми трубами. Это был Маджестик. «Cunard White Star Line», — с удовольствием объяснил Костя по-английски, когда молодожены, устроившись в каюте, вышли на палубу. 56 000 тонн! Английское пароходство! Теперь, Тонечка, я буду все время практиковаться в английском языке!» И он стал говорить в уме английскую фразу, с которой собирался обратиться к матросу. Скажите, пожалуйста, в котором часу отойдет этот пароход? Матрос занимался совсем не матросским делом, раздавал пассажирам для подкрепления сил чашки с горячим бульоном. Не успел Костя составить в уме английскую фразу, как матрос вежливо подал ему чашку и ушел. Этим практика и ограничилась. Путешествие через океан длилось 6 дней. Каждую полночь стрелки всех пароходных часов сами отскакивали на час назад. Каждый полдень пассажиры толпились у карты, где указывалось местонахождение Маджестика в океане. По вечерам в столовой показывали кинокартины, а в салоне происходили танцы. 2 дня стояла свежая погодка. Маджестик немного покачивался, и пассажиры залегли в своих каютах. Но на 3-й день океан внезапно стих, влажные палубы заблестели под солнцем, и появилось много новых людей. Среди них супруги Говорковы заметили 3 молодых пассажиров в больших шляпах, которые так же, как у Говоркова, налезали на уши и в совершенно одинаковых новых синих костюмах с коротковатыми брюками. Галстуки у них тоже были одинаковые, узкие, вязаные, с веселенькой черной полоской посередине. Молодые люди говорили между собой по-русски. Тотчас же состоялось знакомство, и Косте так и не пришлось на пароходе практиковаться в английском языке. Небольшая советская колония уже не расставалась ни на минуту. 3 синих молодых людей ехали в Америку работать и учиться на филадельфийском заводе БАДа. Они очень обрадовались Говорковым и переменили столик, чтобы обедать рядом с ними. Заказав обед, Костя заметил, что новые друзья беспомощно смотрят в обеденную карточку, что к ним уже 2 раза подходил официант и уходил, не дождавшись заказа. Тут молодые практиканты сознались, что им известна только 1 английская фраза «I'm very glad to see you», что значит «я очень рад вас видеть», но до сих пор не могли применить эту фразу с пользой. Уже 2 дня, как они заказывали еду, наугад. Ткнут пальцем в меню и ждут, что из этого выйдет. Ничего хорошего до сих пор не выходило. Какие-то странные получались у них обеды. То одни закуски, то сразу после супа сладкое, а наевшись сладкого, согласитесь сами, неловко требовать мяса. К тому же неизвестно, как оно называется, это мясо. Костя объяснил практикантам, что на правой стороне меню напечатаны вообще все блюда, какие только есть на пароходе. Закуски, супы, вторые, сладкие и так далее. А на левой стороне рекомендованный завтрак или обед. Можно сразу заказать то, что напечатано слева, и получится полный обед без недоразумений. «Значит, прямо нахально заказывать левую сторону?» — переспросили практиканты. «Прямо и нахально», — подтвердил Костя. Так они и сделали, и в 1-й раз за всю дорогу съели правильный обед, где блюда чередовались в естественной и освещенной веками последовательности. С этого времени, садясь за стол, инженеры громко сговаривались. «Значит, берем левую!» «Берем левую!» А после обеда говорили. «А сегодня левая ничего, подходящее!» Или «А что-то сегодня левая сплоховала, не наелся!» Молодые механики так уверовали в Костю, что в кинозале беспрерывно расспрашивали его о действующих лицах. «А это что за человек? А почему он внезапно ушел?» На это Костя смутно отвечал. «Наверное, ее любовник». «А тот толстый, чего он добивается?» «Да кто его знает, я что-то не разберу, звук очень громкий». В вечерних балах практиканты не принимали участия, хотя и учились в свое время в школе западных танцев. Они стеснялись. «Ну его!» — говорили они. «Тут какие-то банкиры пляшут, фабриканты, неудобно». Тоне очень хотелось танцевать, и тут произошел ужасно неприятный случай. Однажды вечером вся компания сидела в салоне и, пересмеиваясь, следила за танцами. Вдруг к Тоне подошел седой господин в смокинге и брюках с узким черным лампасом. Он радостно оскалил фарфоровые зубы и сказал что-то по-английски. Тоня ужаснулась, жалобно посмотрела на Костю и пошла танцевать со страшным стариком, по всей вероятности банкиром. Пока Тоня кружилась в вихре западного танца, практиканты подразнивали Константина Степановича Говоркова. На следующий танец старик пригласил какую-то американскую старуху с голой костистой спиной. Как видно, ему было все равно, с кем танцевать, и танцевал он скорее с гимнастическими целями, чем для удовольствия. Так проходили дни. За завтраком и обедом ели левую сторону, а вечером сидели в кино. К концу путешествия Тоня во второй раз танцевала с неугомонным стариком, который подготовил для нее неожиданный эффект. Прощаясь с Тоней после танца, он опять обнажил фарфоровые зубы и сказал по-русски «Трасите!», что, как видно, означало «Здравствуйте!». Практиканты после этого подшучивали на Тони, утверждая, что старик в нее влюбился. Утром, перед самым приходом в Нью-Йорк, Тоня взяла в почтовом салоне цветную открытку с изображением Маджестика, рассекающего океанские волны, и села писать подругам. «Здравствуйте, дорогие Киля и Клава! Вот мы проехали Атлантический океан и приезжаем сегодня в Нью-Йорк. Всю дорогу было очень весело, пароход ужасно громадный. У нас появилась масса знакомых, и мы все время вместе. Я все время танцую с одним иностранцем и смотрю заграничные кинокартины. Что у нас делается нового на фабрике? Привет всем, ваша Т. Эта открытка пойдет из Америки назад на этом же пароходе. Ваша Т». Она наклеила на открытку английскую марку с головой короля Георга V, и ей даже стало жалко Килю и Клаву. Она и на пароходе, она и с банкиром танцевала, и вообще столько нового, они по-прежнему упаковывают перец и шафран. Нью-Йорк был еще еле различим в сияющем тумане солнечного утра, а близость земли уже ощущалась во всем. Стюарты вытаскивали на палубы кожаные сундуки и чемоданы, чайки взволнованно пищали, сопровождая пароход. Пассажиры были взволнованы не менее чаек. Они собирались кучками, пытаясь разглядеть далекие здания знаменитого города. Все вокруг стали страшно разговорчивыми, говорили даже те, которые всю дорогу сурово молчали. У подножия Маджестика остановился пароходик с иммиграционными властями. По трапу быстро взбежали американские чиновники в зеленых мундирах. В высоком золотом салоне первого класса началась проверка паспортов. Пассажиры стали в длинную очередь. Маджестик двинулся вперед малым ходом. Низко над ним пролетел белый спортивный гидроплан. Нью-Йорк, который еще час назад походил на скалистую горную цепь, незаметно приблизился. Узкие отвесные скалы превратились в дома. Уже можно было считать этажи. Когда в стаде небоскребов практиканты отыскали дом в 100 этажей, Костя Говорков сдернул с головы шляпу и радостно закричал: «Ну, тут уж я ничего не могу сказать!» Тоня молчала. Она крепко держалась руками за некрашенный деревянный сырой поручень и смотрела вниз на пристань Кюнарт-Лайн, где тысячи людей махали платками медленно надвигавшейся морской громадине. Последние минуты на пароходе прошли в лихорадке. Прежде всего потерялись друзья-практиканты. Иммиграционный чиновник что-то громко и сердито говорил Тоне, держа в руках ее паспорт. Тоня в это время быстро думала про себя. «Ну, и не пустят в Америку. Ну, и не надо. Поеду домой. Честное слово, нисколько не жалко». Но оказалось, что все в паспорте правильно и что иммиграционный чиновник со всеми разговаривает громко и сердито. Потом Говоркову, держась за руки, как дети, сошли вниз по сходням и попали в большой таможенный зал, в крик, галдеж, и тарахтение багажных тележек. Тоня боялась, что в этой толчее им не найти своего багажа, и уже ей было жалко своего нового платья, которое Костя купил в Париже за 170 франков, и фотографий Килии и Клавы с их собственноручными подписями. Костя растерянно бормотал: «Сейчас, сейчас мы возьмем автомашину и поедем прямо на Пенсильвания Стейшн». Внезапно чемоданы нашлись, и таможенный чиновник наклеил на них ярлыки. Все делалось само собой. Чемоданы попали на конвейер и поехали вниз в вестибюль. Внизу тоже стоял крик. Кричали носильщики, пассажиры, продавцы газет. Кричали шоферы таксомоторов, высовывая головы из окошек. Говорковых кто-то втолкнул в такси вместе с их багажом, и ошеломленный, но не потерявший присутствие духа Костя крикнул шоферу: «Пенсильвания Стейшн!» Только через полчаса, уже сидя в пульмановском вагоне поезда Нью-Йорк-Вашингтон, Тоня сообразила, что проехала самый большой город в мире. Но что это был за город, она не могла бы сказать. В памяти остался только грохот, ветхий таксомотор, в котором играло радио, мрак и блеск каких-то неизвестных улиц. Костя был доволен. Как-никак и приехали куда надо и сели в тот поезд, в какой надо было сесть. Одно его мучило всю дорогу до Вашингтона. Сколько дать на чай кондуктору-негру, который очень любезно уложил говорковские диваны в багажную сетку и приколол проездные билеты к спинкам вращающихся кресел. Впоследствии выяснилось, что Костя сделал много ошибок. Во-первых, слишком быстро сошел с парохода и не подождал курьера из консульства, приехавшего его встречать. Во-вторых, купил дорогой пульмановский билет, когда по его достаткам ему следовало взять кош, отличающийся от пульмана только тем, что пассажиры сидят там не на вращающихся креслах, а на неподвижных кожаных диванчиках. В-третьих, после долгой душевной борьбы он дал негру доллар, а надо было дать четверть доллара. На Вашингтонском вокзале Говорковых встретил секретарь полпредства с женой. Все страхи кончились. Приехавших усадили в большую полпредскую машину и повезли по широким улицам, обсаженным толстыми деревьями, вдоль нескончаемого ряда автомобилей, стоявших у обочин тротуаров. Говорковы ехали по асфальтовым проспектам, прорезавшим сады и парки. Жена секретаря Наталья Павловна показывала Тоне на прекрасные правительственные здания и называла их, но в Тониной голове был уже полный сумбур. Пароход, волнение на пристани, гремящий Нью-Йорк, старый негр в поезде, теперь Вашингтон. Этого было слишком много для одного дня. Говорковым уже была приготовлена комната, очень чистая, белая, с белой мебелью, с ванной и собственной маленькой кухней. Тут была красивая белая газовая плита и электрический холодильный шкаф. Все это казалось таким привлекательным, что Тоне сразу захотелось заняться хозяйством, но их уже тянули показывать парадные апартаменты полпредства. Они переходили из зала в зал, над ними вспыхивали хрустальные люстры, шаги были не слышны на толстых коврах. Тоня с удовольствием села в позолоченное кресло. Ноги уже не несли ее. Костя оказался железным человеком. Он не чувствовал усталости. Он обошел все комнаты, добросовестно спрашивая, что тут помещается, в то время как Тоня, блаженно отдыхая в кресле, смотрела на картину, где в снежном облаке неслась русская тройка, и молодой ямщик, поднявшись во весь рост, нахлёстывал лошадей. Секретарь показал рукой на потолок и сказал: «А наверху живет наш полпред». И он с уважением помолчал. Через полчаса на вечеринке, которую секретарь устроил в честь прибытия новых членов маленькой советской колонии, Железный Костя бойко говорил по-английски, что у него не выходило на маджестике, и беспрерывно танцевал, вознаграждая себя за пароходный аскетизм. Ему было так хорошо будто он и не выезжал из Москвы. Он танцевал и с женой советника Марии Власевной, и с конторщицей, американкой мисс Джеффри, и с хорошенькой Натальей Павловной. Тоня тоже танцевала, несмотря на усталость. Вообще все было чудесно. Зашел на минутку военный атташе, и все, кроме, конечно, Говорковых, принялись дразнить его, спрашивая, какое звание будет ему присвоено. «Да вот, жду», — отвечал атташе. «Сам еще не знаю, кем буду». «Наверное, в комбриге метите?» «Хорошо, если полковника дадут», — с усмешкой отвечал атташе. «Вы, товарищ, как видно, не представляете себе, что такое полковник. Это громадный чин по моим годам. Полковник в 36 лет. Мне нравится». Вечеринка была настоящая, московская. Гости сели за стол, на который было выложено все, что нашлось в доме. И совсем уже по-московски стояли бутылки с нарзаном. В перерыве между танцами Говорков, томно опустившись на диван, раздавил две граммофонные пластинки. И так же, как и в Москве, целый час стояли в передней, прощаясь, говоря друг другу: «Так вы захаживайте, обязательно, да и вы к нам смотрите». Ночью у Тони началась рвота. Утром приехал доктор и сказал, что Тоня беременна.